Глава 40. Игры разума. После того, как все формальности с заключением Такера под стражу были улажены, я вернулся в офис и закрылся в кабинете. Было невыносимо ощущать на себе взгляды коллег, когда я вел напарника в наручниках по коридору. Мне было стыдно, что меня обвели вокруг пальца. Все это время ответ крутился под носом, а я, будто слепой котенок, искал кошку в другой комнате. Я не мог поверить, что Такер — серийный убийца. Расчетливый, хладнокровный, с претензией на гениальность. Ничто из этого не вписывалось в его психологический портрет. Как я мог так ошибиться? Хотя не в первый раз. Я вспомнил ситуацию с двойником Митчелла на месте преступления. Стоп. Не вяжется. Фоторобот преступника, составленный хозяином дома, где было обнаружено захоронение первых жертв, и лицо Такера принадлежали разным людям. Не говоря уже о расовом отличии, с которым ошибиться сложно. Как такое может быть? Опять же, немного поразмыслив, я пришел к выводу, что такой вариант допустим. У нас уже была версия, что убийца работает не один. Гарри четко дал понять, что действия преступника характерны для совершенно противоположных психотипов, которые вряд ли могут уместиться в одной личности. Значит, у заброшенного здания, где держали Лизу, мы видели его напарника. Напарник. Эх, где я так согрешил, что в наказание у меня забирают коллег таким бесчеловечным способом? Я вызвал помощницу, назначив сбор основной группы. Группы. Да уж. Лиза в больнице. Такер арестован. Гарри и четверо молодых парней — все, что осталось от спецотдела. На планерке я доложил коллегам о том, что произошло. И хотя подозреваемый сдался добровольно, по делу предстояло еще много работы. Я отдал приказ составить карту потенциальных захоронений на основе признания Такера, а также сверить новые данные с тем, что мы разработали ранее благодаря газетным вырезкам. А сам повел Гарри к себе в кабинет. Мне жизненно необходима была ясность. Я должен узнать, что в точности произошло во время сеанса гипноза. Поведение Гарри еще в переговорной мне показалось странным. Он с неприкрытым любопытством рассматривал стенд для улик с раскладом по делу, словно видел его впервые. А когда я озвучил, что Такер признался в серии убийств, на его глазах проступили слезы. Я и не подозревал, что они так близки между собой. Я предложил психиатру стул и стакан воды. «А нет чего покрепче?» Он огорошил меня таким запросом. «Исключено. Гарри, вы насмотрелись голливудских фильмов. Алкоголь, как и любые наркотики, в стенах бюро под запретом». Сделав несколько жадных глотков прямо из бутылки, я добавил. «К сожалению». Выпить и мне сейчас не помешало бы. События последних дней меня измотали, и хотелось забыться. Хотя бы на время очистить память от того, что никак не укладывалось в голове. Мой напарник, тот, кому я доверял, серийный убийца. Такер не мог этого сделать. Гарри прервал мои мечты о временной амнезии. Расскажите все, что думаете по этому поводу. Каждую мелочь. И как такое возможно, когда человек не осознает того, что делает, а потом чудесным образом, под гипнозом, вспоминает целый пласт потерянной жизни? Без полной клинической картины это трудно объяснить. Первым делом я бы предложил назначить психиатрическое освидетельствование. Сейчас могу сказать одно. Описанный вами вариант возможен, но, повторюсь, Такер невиновен. Невиновен. Это абсурд. В таком случае, зачем он собственноручно подписал себе приговор? И откуда ему известно то, что может знать только преступник? Игры разума — сложная штука. Как ученый, я не понимаю, что произошло с ним во время погружения, но если абстрагироваться от доказательной базы, складывается впечатление, что Такер проник в подсознание убийцы, увидев совершенные преступления его глазами. Это лишь догадка. Один из возможных вариантов. В этом нам еще предстоит разобраться. Сейчас я прошу не торопиться с выводами. Сгоряча можно наворотить дел, И после разбитый стакан тоже можно попытаться склеить, но выпить из него снова вряд ли удастся. Объективно, кроме самого признания, есть ли у нас хоть одна улика, которая засвидетельствует его виновность? Я слушал его внимательно, не перебивая. Молодой психиатр говорил четко по делу, попадая в самую суть. Под воздействием сильных эмоций я действительно упустил важные нюансы, которые противоречили заявлению напарника. А ведь Такер был вместе со мной в подвале церкви, когда предполагаемый преступник запер дверь. Вот-вот. Нужно все 10 раз перепроверить. У нас ведь есть отпечатки пальцев и образец ДНК. Гарри посвятил меня в суть своей научной работы. Использование техники гипноза для восстановления пробелов памяти. Мы проговорили еще час, когда на пороге появился Билли с отчетом. «Капитан, все детали совпадают. Новая карта мест преступлений получилась еще более точной». Взглянув на документ, составленный на основании признания Такера, я отдал приказ отправить данные в городские отделения полиции. И как только Билли удалился, я обрушился на Гарри. «И вы говорите об играх разума?» «Назначаем психиатрическое освидетельствование». «Все верно. В случае с Такером процедура необходима. Но я по-прежнему убеждена...» Он вдруг замялся. «Убежден в том, что к убийствам он не имеет отношения». Я не доверял Гарри, но мне хотелось, чтобы его слова оказались правдой.